Три следующих дня никаких событий не принесли. Немцы не летали, мы тоже. То, что я сбил 7 самолетов, да еще высотников, конечно, вызвало интерес. Все же это большая редкость. Но правильно оформленные документы ясно показывали, что это было сделано на 11 тысячах метров. Редко в 12. На той высоте, где МИГи хоть и с трудом, но могли работать. Об этом бое и количестве сбитых даже по радио объявили, назвав мою фамилию. Парни, сидевшие у тарелки репродуктора, это слышали и позвали меня. Да я не успел. Но на словах мне передали, что было сказано. Награждение прошло нормально. Я получил свой боевик. Другие тоже свои награды, кому они пришли. К счастью, все их дождались. Все же не всегда такое бывает. А сегодня утром мне сообщили, что я могу вставить еще по одной шпале и явиться в штаб за новыми документами. Майора мне утвердили. Возвращаясь же из штаба, я заехал в местный Горьковский медицинский институт. Я там сдаю экзамены на диплом врача. Я смог договориться с руководством института, и они пошли мне навстречу. Только преподавателя я должен был вылавливать сам, так как сейчас пора приемных экзаменов. Сегодня я надеялся попасть к преподавателю по анатомии. Табель с оценками постепенно заполнялся. Я это затеял со скуки, тем более профессия для мирной жизни мне тоже нужна. К счастью, я застал нужного преподавателя, и даже у него нашлось время. Опрашивал он меня 3 часа и давал задачи. Мы даже в морг ездили, и я на практике показывал знания предмета. Так что еще одна роспись с отметкой «отлично» у меня появилась. Осталось сдать еще 3 предмета. Удачно найдя 2 преподавателей, договорился, когда они смогут меня принять. К сожалению, преподаватель 3-го предмета в отъезде, будет только через неделю. Ничего, подожду. А когда возвращался в полк, на въезде знакомый сержант на посту попросил меня срочно проехать в штаб. Меня ищут. А чё искать? Я сообщил, где буду, тем более, если бы вылет меня из-под земли достали бы. Нет, тут что-то другое. Так и оказалось. Дежурный по штабу сообщил. К вам тут товарищ майор, товарищ полковник приехал. Командир авиационного корпуса. Фронтовик. Кто такой? Егорьев его фамилия. Нет, не слышал. Стараясь вспомнить всех полковников ВВС, пробормотал я. Ладно, сейчас узнаю, где он. Комполка повел его показывать ваш истребитель. Они сейчас там, на стоянке. Угу. Я сел в Виллис и с пробуксовкой, стронувшись с места, погнал к моему самолету, отметив по пути, что на аэродроме стоит незнакомый Як. Видимо, полковник на нем прилетел. Гнал я по привычке так, что пыль столбом стояла. По этой манере езды меня издалека узнавали. У моей стоянки действительно виднелась группа командиров. Я с разворотом повернул и ударил по тормозам, ставя машину точно на ее место. Подхватив трость, направился к гостям. Там был и Светлов, и возвышался своей мощной фигурой Бадин. Нормально. А вот полковник выглядел знакомым. Где-то я его видел, но смотрел он на меня, как на совершенно незнакомого, но уже известного человека. Ну, точно. Вспомнил. «Здравия желаю, товарищ полковник. Давно не виделись». 1,5 года уже, почитай как. А мы знакомы? Нахмурился тот, явно пытаясь припомнить, встречались ли мы и где. Ну как же, в камере на Лубянке 1 баланду хлебали. С нами тогда в одной камере еще 2 генерала сидели. Командиры вокруг тут же навострили уши, слушая такие откровения. Подобного о нашей жизни они явно не знали. Ты тот лейтенант-минометчик. Зенитчик вообще-то. А так да. Помнится, недолго ты у нас пробыл. Так меня и задержали за слишком наглый и независимый взгляд. Не испугался приезда спецгруппы НКВД. Вот решили проучить, в камеру посадить. Ну, как я посмотрю, не очень им это помогло. Точно. Полковник, наконец, нормально со мной познакомился, хотя это не требовалось. Он меня и так по фото из газет знал. Там и краткая биография моя была. Странно, что по ним сразу не опознал. Хотя у нас встреча в камере мимолетная была. Егорьев попросил командиров оставить нас наедине, и мы неспешно пошли вдоль стоянки. И полковник посвятил меня в суть проблемы. Я недавно принял корпус, с дивизии перешел. Воюем вроде хорошо, хвалят. Но повадился к нам днем высотный разведчик летать. Полетает, а ночью по разведданным целям немцы бомбардировку устраивают. И никак его сверху не сковырнешь. Мне конфронта грозит, снимет, если я этого гада не уберу. Тот на артиллерийский склад навел. Крупный. Большая воронка получилась. Это было последним предупреждением. Мне сутки дали убрать этого разведчика. Он днем как по заказу летает. У меня младший брат тут у вас служит. Командир отдельного зенитного дивизиона. Вот он и посоветовал к тебе обратиться. Как видишь, я перед тобой честен. Поэтому и прошу. Помоги эту сволочь с неба убрать. Но проблем с помощью я не вижу. Да и согласен. Дело нужное. Если отпросите меня у командования, на пару дней командировку организуете, так слетаем и уберем. Все сделаем. Дорогой ты, главное, сволочь эту скверху сковырни. Егорьев взял машину у Бадина и смотался в штаб ПВО. Не знаю, что он генералу наобещал или как просил, но 2 дня командировки мне дали. Официально, с бумагой. Лечу один, механик остается здесь. Полковник сказал, что у него неплохие техники и справится с моим мигом. До наступления темноты оставалось 4 часа. Успеем засветло перелететь до аэродрома Комкора. Он решил использовать площадку одного из своих истребительных авиационных полков, рядом с которым и находился его штаб под Воронежем. Расстояние 650 километров. Там тоже случилась харьковская катастрофа. Сейчас немцы рвутся к Сталинграду и вышли вот под Воронеж, в 50 километрах от него. Сейчас они вроде наступают быстрее, чем в моей истории, но я не такой ее знаток, чтобы знать это точно. Егорьев на своем яке долетел без заправки, дальности хватило. У меня же дальность больше, так что, естественно, тоже доберусь. Обе машины заправлены, и я сказал, что пойду выше, потому что на низких высотах мне на миге тяжело, то есть пристраиваться к самолету Егорьева не буду. Тот подумал и кивнул. Согласен, но главное не терять его, чтобы он вывел на аэродром. Он полевой, хорошо замаскирован, и я, мол, могу легко заблудиться. Местность-то мне не знакома. Как же? Я на Каталине столько пролетел и не заблудился. А тут короткий перелет и заблутаю. Мы поднялись в воздух и полетели в сторону фронта. Полковник на высоте 3000 метров, я поднялся на 6000. Рацию мне настроили на волну, на которой работали истребители в корпусе Егорьева. И мы, в принципе, могли бы общаться, но сейчас соблюдали радиотишину. Да и позывной код немцам очень уж хорошо знаком, и было решено его не светить, не спугнуть добычу. Поэтому временно мне его сменили. Мы с полковником обсудили это. «Как-то бойцы меня демоном прозвали», — сказал я. «Позывной демон мне нравится. Это не по-нашему. Не по-советски. Будешь Соколом-17». «Ну, Соколом-17, так Соколом-17. Хотя демон мне нравится больше». Летели мы на одной крейсерской скорости, 500 километров в час. Ну, для меня она крейсерская. А полковник напрягал движок, но уверенно вел меня. Позже он поднялся на 5000 метров, а я на 10. Вот здесь хорошо. Летели без проблем. Изредка по рации были слышны какие-то переговоры, но это не корпус Егорьева. До него еще рано. А потом уже и его стали слышать, боевую работу. И вот когда, по моим расчетам, до места осталось лететь 10 минут, я вдруг услышал: «Сокол-17, я Грач, Сокол-17, как слышишь, прием?» «Я Сокол-17, Грач, слышу тебя хорошо», — ответил я полковнику. Это был его позывной. «Со стороны солнца нужный немец, работай». Присмотревшись, а у меня были трофейные солнцезащитные немецкие очки с напылением, я действительно рассмотрел на высоте со стороны солнца темную точку и инверсионный след. Знакомый уже «Юнкерс-86» в модификации разведчика полз на 13 тысячах метров в сторону своих территорий. Не знаю, сколько ему до передовой, но постараюсь не дать уйти. Что облегчало мою задачу? Я был между немцем и передовой, то есть успевал перерезать ему путь, поднимаясь на высоту. Как-то слишком медленно она росла, как бы «Юнкерс» надо мной не прошел. С разведчика меня засекли и стали уходить в сторону. Поначалу он и не дергался, но когда я прошел отметку 12 тысяч метров, забеспокоился, а на 13 уже откровенно запаниковал и полез выше. Не помогло. Разведчик вооружен не был. Множество фотоаппаратуры, очень мощной и дорогой, на носу, и ни единицы оборонительного вооружения, кроме личного оружия у пилота и наблюдателей. Сначала я поджег им правый мотор, потом левый, заодно убив пилота. И, вращаясь, разведчик понесся к земле. И что, все, что ли? Как-то я быстро задание выполнил. Да, недолго пробыл на фронте. Ладно, где там полковник? «А, вон он, еще тройка яков. Видимо, с аэродрома дежурное звено поднялось. Я стал спускаться, не забывая отслеживать все вокруг с помощью сканера, и увидел, как одинокий парашют опускался к земле, причем на наших территориях, и его там готовились встретить. Это один из наблюдателей со сбитого «Юнкерса». Остальные или не смогли покинуть подбитую машину, или еще что-то помешало это сделать. Когда я достиг группы местных, мне приветливо покачали крыльями и повели на аэродром. Да, это нужно. Топливный датчик показывал практически сухие баки. В попытках догнать на форсаже я сжег немало топлива. Весь резерв ушел. К счастью, аэродром был недалеко, и я уже засек скопление людей и техники на опушке небольшой рощи, хотя здесь вокруг в основном поля были. И тут я засек, как к нам на бреющем несется пара мессеров, а звено, что нас охраняет и крутится в вышине, их пока не засекло, и у врага все шансы свалить нас при заходе на посадку. Играть я не стал, пытаясь перетянуть одеяло на себя, и сразу сообщил: «Грач, пара мессеров со стороны солнца на бреющем атакует. Понял?» Сразу откликнулся тот и, убирая шасси, поддал газу, уходя в сторону. А звено кинулось сверху на немцев. Один мгновенно ушел вправо, а второй влево. Ловко вышло, явно отработанный прием. Но получилось так, что первый в мою сторону полетел, и я не сплоховал. Довернул, чуть не уйдя в штопор, но удержал с трудом машину и вжал гашетки, врезав по мессеру со всех пяти стволов. И по полю покатился огненный шар. Срезал я охотника. А вот второй ушел, пользуясь высокой скоростью, просто сбежал. Теперь уже мы спокойно зашли на посадку, и боец показал, куда мне свернуть. Полковник-то знал, куда ставить свою машину. Только я заглушил двигатель и стал открывать фонарь, как подбежавшая толпа выдернула меня из кабины, и дальнейшее напоминало дежавю. Помнится, было такое. Тоже в воздух кидали. Хорошо, что не уронили. Егорьев молодец. Подошел, прекратил это ликование, и пока техники откатывали мой МиГ в укрытие и заправляли его, представил командиров и летчиков вокруг и пригласил всех в столовую, где, по его словам, уже накрывали праздничный стол. Это он распорядился, когда еще в воздухе был. «Товарищ полковник, мне бы домой», — попросился я. «Так ночь же. Вон почти стемнело», — повернулся он ко мне. «Так я же ночник. Для меня это норма. Я пока сюда летел, ориентиры запомнил. Без проблем вернусь обратно». «Нет, рисковать я не буду. Завтра утром полетишь. Тем более мои командиры не поймут, если я такого героя отпущу. Тогда разрешите комбез снять? Да и вообще привести себя в порядок. У меня все в кабине машины находится». «Добро». Полковник свернул в свой штаб доложить командующему о выполнении его приказа, мол, высотный разведчик сбит. А я прошел к стоянке, где скинул комбинезон и планшетку, и поменял шлемофон на фуражку. Прихватив трость, тоже направился к штабу. Но перед уходом угостил старшего механика, занимавшегося моим истребителем, апельсином, пояснив, что это за фрукт и как его чистить. Егорьев еще не освободился, общался по телефону, поэтому я достал командировочное удостоверение, и мне поставили в нем отметки о прибытии на место. Также оформляли бумаги на сбитых. Обоих видели все, так что тут проблем не было. Да и уже сообщили, что немец сел прямо в расположении танкистов, которые приняли его со всей широтой русской души. Патруль еле отбил измордованного немца. Недавно этих танкистов бомбили, и они понесли потери, поэтому не мудрено, что такого верхогляда так отчитали. Я как раз завершил дела, как зашел довольный полковник. По виду понятно, хвалили. Он ответил на мой вопросительный взгляд. Командующий просил передать летчику, сбившему разведчика, его личную благодарность. Я также позвонил в Горький, в штаб обороны, сообщил о двух сбитых и о том, что завтра утром вылетаешь обратно. «Спасибо, товарищ полковник». «А теперь в столовую. Водка стынет». Посидели действительно хорошо. Фронтовые летчики продемонстрировали свое гостеприимство. Особо я не пил. Завтра вылет. Это понимали. Но пару символичных рюмок я все же принял. За победу и за товарища Сталина. А спать меня уложили в землянке Комкора. Там была свободная койка. Утром я стал прощаться с фронтовыми летчиками. Судя по количеству машин, видно, что полк свежий, еще не истаял под ударами немцев, и, я надеюсь, продержится подольше. Пришел проводить меня и полковник, крепко обнял и сказал небольшую речь, в основном благодарил. Ну и я в ответ, мол, если будут появляться такие же высотники, зовите, поможем. А когда я подошел к машине, то обнаружил вместо 16 звезд победы 18. Молодцы, парни, постарались. Устроившись в кабине, я поднялся в воздух и, не напрягая мотора, полетел в сторону тыла. А когда достиг высоты в 2500 километров, понял, что все же задержался. Ночью нужно было лететь. В мою сторону направлялись 5 пар мессеров, и цель явно я. Шли они не на высоте, а на бреющем, естественно, не желая, чтобы их обнаружили. Пользуясь этим, форсируя мотор, помогая амулетами, что прибавило мощности двигателя, я полез на высоту, одновременно вызывая землю. «Грач, ответь, грач, вызывает кот!» «Грач на связи, кот, что случилось?» «Засада! На меня выходят 10 мессеров. Видимо, у аэродрома был наблюдатель, который их вызвал. Мне не уйти, принимаю бой. Понял, держись, кот. Помощь скоро будет». Что у аэродрома есть наблюдатель, теперь я не сомневался. Наверняка ночью высадили. С того же Шторха. И он до утра успел достичь границ аэродрома. А я еще удивился, чего эта парочка в стороне от аэродрома устроилась. Но тогда думал, что это секрет охраны, выдвинутый подальше от части, но теперь понял, это и есть наблюдатели. Я лишь мельком их окинул взглядом, но рацию приметил, причем нашу, советскую. Да и в нашей форме были, при оружии. Но именно поэтому я на них и не обратил внимания. А вот охотники, ну точно, отправили лучших. Действительно, не дали мне уйти. Пока две пары в стороне нарезали круги, чтобы ускорить подъем, я все же поначалу смог оторваться, но меня догнали на 8000. Тут я уже в своей стихии. Первая пара атаковала в лоб, вторая старалась зайти с хвоста, а третья заходила со стороны солнца. Похоже, это и должна была меня добить, пока остальные отвлекают. Однако воевать по-честному я тоже не собирался, как и героически погибать. У меня магия есть. Ведущего той пары, что шла мне в лоб, я сбил, используя стихию огня. Самолет вспыхнул, даже из кабины выбивался огонь, и ведущий рухнул вниз, входя в штопор, а ведомый испуганно дернулся в сторону. Я по нему отработал всем бортовым вооружением. Но, к сожалению, не сбил, лишь попал, и тот, выпуская тонкую струйку, которая начала густеть, пошел в сторону своих. «Не дойдет. Наш перехватит». Я сообщил о недобитке грачу, который, судя по мату, сам вылетел мне на помощь, а бой у меня превратился в свалку. Честно сказать, в таких схватках я не участвовал и поначалу растерялся, но постепенно стал осваиваться. Еще одного сбил, этого честно, пулеметами, но других двоих стихией воздуха, сломав им крылья. Что удобно, стрелять можно по любому, кто в перекрестье прицела попадает, своих тут нет. По мне тоже стреляли, и гады попадали. За 10 минут боя успели превратить мою новенькую машину в чудом державшееся в воздухе решето. Это меня разозлило. И еще два немца огненными комками полетели вниз. А что сделала оставшаяся тройка? Правильно, дала деру, потому что грач прибыл с подмогой, целую эскадрилью привел. Того недобитка они уже вогнали в землю и перехватили одного из тройки беглецов. Остальные, к сожалению, ушли. Меня повели обратно к аэродрому. На такой развалине добраться до Горького нереально. А вот аэродром, думал, не долечу. Отметив, что немецкие наблюдатели продолжают следить, что делается на аэродроме, я клюнул носом и пошел на штурмовку. Поначалу никто не понял, что творится. Боезапас-то у меня остался небольшой. «Кот, что происходит?» – немедленно последовал вопрос грача. «Обстрелял немецких наблюдателей. Искал их. И вот рассмотрел. Пусть людей пошлют тела проверить». Полковник отдал несколько приказов своим особистам, а я пошел на посадку. А там произошла катастрофа. Стойка шасси сложилась, и мой МиГ, взрывая гнущимися лопастями землю и сломав крыло, скапотировал. Конец машине. Я видел, что тут ее не восстановить. Лично я смог бы, но как я это объясню? Так что придется только пожалеть о потере. Народу сразу набежало множество, а общими усилиями подняли самолет, и я, расстегнув ремни безопасности, выпал вниз головой на подставленные руки. Потом, отстегнув парашют и отбросив его в сторону, я взял протянутую трости фуражку, которые тоже выпали из кабины. Фуражка имела 3 пулевые пробоины. Трость в 2 местах расщеплена. Все ходили вокруг моего истребителя в шоке. Ладно, повреждения, полученные при неудачной посадке, так еще пулевых пробоин сосчитать никак не могли. Больше 50 были в кабине, во многих местах прострелен фонарь, а я целый. Лишь матерюсь и отряхиваюсь от пыли. Кто-то вспоминал Бога, кто-то что-то говорил о везении, но в одном сходились все. Я чертовски везучий сукин сын, раз смог из такого боя выйти без единой царапинки. Уже подтвердили 6 сбитых мной. А тут еще и врач пристал, мол, после такой посадки я точно не мог обойтись без травм, а из-за стресса их не чувствую. Срочно на осмотр. Еле отбился, подтвердив свою врачебную квалификацию, так что обошлось лишь вопросами и ощупываниями. Но тот все же нехотя подтвердил, что я действительно в порядке. А это точно чудо. Закинув на плечо парашют, а больше имущества у меня не осталось, я похромал к землянкам, где размещался штаб. В это время яки заходили на посадку, и механики принимали машины, отводя их в укрытие. Работали споро. В штабе меня похвалили. 6 сбиты. Все подтверждены. На земле свидетелей хватало. Уже звонили. Лично комфронта наблюдал за боем, переживая, когда один наш идет против 10 мессеров. Все же это что-то с чем-то. Это не безоружных высотников гонять. Ну и посочувствовали моему горю. Многие не раз безлошадными становились и знали, что это такое. Дальше было оформление бумаг. Позвонили в Горький, сообщили о трагедии, мол, отправят меня наземным транспортом, потому что попутного борта сегодня нет. В это время зашел особист. Он изучал тела, которые нашли в обстреливаемом мной месте, подтвердив, что это действительно немцы. Шифроблокнот цел, разбираются. Все, что нужно, я получил. В этот раз прощание было более скомканное. 2 назад оно как-то не так завершилось. Машина уже ждала, это был ГАЗ-64, очень похожий на мой Виллис. Этот советский внедорожник я увидел впервые в Горьком, где они выпускались. Бадин недавно получил его и сделал командирским. Сам гонял. Устроившись в кабине, я велел водителю трогаться. А свою разбитую трость и простреленную фуражку я подарил полку. Они теперь висят в столовой на видном месте. Мы не успели отъехать и пару километров, как остановились, и, выйдя наружу, стали наблюдать, как 20 штурмовиков «Хеншель» вбивают полк и штаб корпуса в землю. Остановить их было некому, кроме пары зениток, активно бьющих по ним. «Конец нашим», — прошептал водитель. «Не говори ерунду», — отозвался я. «Окопались хорошо, а страшно только прямое попадание, так что потери будут, но небольшие. Наверное, мой мигарь добивают, гады. Вот что, оставь меня там дальше, на перекрестке. Я остановлю попутную машину, а ты давай обратно. Раненые там точно будут, и все машины на счету, чтобы увезти их в госпиталь». «Есть», — козырнул тот. Мы вернулись в машину и доехали до перекрестка. Я выгрузился с вещами, и ГАЗ-64 на предельной скорости, которую позволяло развить качество дороги, попылил обратно. А штурмовики, закончив свое дело, улетали. Лишь за одним тянулась тонкая струйка дыма. Видимо, зенитчики на аэродроме постарались. Закинув парашют на плечо под отчетное имущество, я направился с дороги подальше в поле. Ну, как-то мне не хотелось по земле ехать в Горький. По железке тоже можно, но немцы мост разбомбили, чем сильно усложнили нашим переброску резервов и боеприпасов. У меня есть У-2 в запасе, его и использую. Для наших тылов самый предпочтительный самолет. И пусть на дозаправку придется садиться, но доберусь уже сегодня. Да и не привлечет он внимания, сколько тут таких летает. Найдя неплохое место, я достал самолет, проверил его, в порядке и заправлен. Запустил двигатель и, забравшись в кабину, поднял машину в воздух. Двигаясь метрах в 200 от поверхности земли, я полетел в сторону Горького. Да уж, после скоростного мига пересаживаться на эту тарахтелку тяжело. Будто на месте стою. Снова привыкать нужно. Часам к 12 я сел на дозаправку. Заодно поел. Использовал одно из тех готовых блюд, которые заранее изготовил. И оно еще горячее. И полетел дальше. К 3 оказавшись над нашим аэродромом, сделав круг, я пошел на посадку. С вышки явно с удивлением наблюдали за моим появлением. По полетному расписанию никакого связного самолета тут не должно быть. Я же, совершив посадку, докатил до укрытия, где раньше стояла моя машина, и заглушил двигатель. Посмотрев в сторону выглядывающих из соседнего укрытия механиков, где был и Никита, Я поднял на лоб очки и, снимая шлемофон, крикнул. «Во, Никита, принимай аппарат!» Махнул, не глядя. Тот узнал меня, подскочив, взобрался на крыло, помог вылезти, забрав парашют, тюк комбинезона и шлемофон, и, помогая мне спуститься, спросил. «А где Мигарь, командир?» «А миг, Никита, тю-тю!» И, поздоровавшись с подошедшим Светловым и парнями, пояснил. «Обратно летел, 10 мессеров подстерегли. Утянул их на высоту и там принял бой. Думал, на высоте отсидеться и уйти. Не дали. Шестерых я в землю вогнал. Еще один с дымом уходил. Истребители Егорьева перехватили. А еще двое ушли. Так что машина за себя отомстила. А при посадке сложилось правое шасси, и машина скапотировала, разрушаясь. В ней потом больше 200 пробоин нашли. Немцы хорошо стреляют. Представляете, моя фуражка и трость, которые в кабине лежали, прострелены. Вся кабина в решето, а на мне не царапинки. Я их тому полку подарил. Думал, на удачу. Оказалось, нет. Мы отъехали от расположения всего на пару километров, как на них штурмовики обрушились. Машин 20 работало. Судя по дымам, на земле потери есть. Вот такие дела. А этот связной откуда? Спросил Светлов, похлопав по крылу У-2. А это мне подарили. Генерал на дороге встретил, узнал, что я тот летчик, который в одиночку с 10 дрался. Меня водитель сдал, а он этот бой видел. Один мессер чуть на их колонну не упал, неподалеку воткнулся. Долго обнимал и вот этот аппарат на время дал. Сказал, все равно летчик погиб, забирай пока. Потом пришлет за ним нового пилота. Прям так и отдал, удивленно приподнял бровь Светлов. Сам удивился. Его за грузовиком буксировали. Я уже потом, когда в воздух поднялся и дальше полетел, вспомнил, что ни имени его не спросил, ни документы на эту машину. Хотя бы письмо начеркал. Вообще ничего. Да, как бы проблем с ним не было. Ну, надеюсь, не будет. О, вот и машина из штаба. Ну все, я на доклад. Никит, самолет осмотри, заправь, подготовь к вылету. Пусть пока в нашем укрытии постоит. Мой механик с другими парнями стал закатывать аппарат в укрытие, а я, поздоровавшись с дежурным по полку, прикатившим за мной, поехал к штабу. Там я завис до вечера. Много бумаг оформлять требовалось. К счастью, свое дело штабные в корпусе полковника Егорьева знали отлично. А необходимые справки и документы у меня были. И о потере машины, и о 8 сбитых за вчерашний день. Последнее время уже никто не удивляется, что я могу за один бой сбить противника больше, чем другие это делают за год. Поэтому спокойно записали мне в летную карту этих сбитых. И теперь у меня там их 24. Солидно. Ну и вечером во время ужина я в подробностях описал, что и как все происходило за эти сутки. И как разведчика сшиб, и мессера в землю вогнал, который подстерегал на посадке. Как на следующее утро немцы мне засаду устроили. Как бой проходил, как наводчиков у аэродрома разглядел сверху и атаковал. Ну и как совершил неудачную посадку и чудом остался цел, даже без царапинки. Вот так этот день и закончился.